Впрочем, об этом позже. Сначала о приборе. И пусть зубы у вас не ноют. По вине известного вам чекиста погибло несколько хороших людей. Тех, кто мне помогал. Придется вам занять их место. Бандит по кличке Фартовый скрипнул зубами. На сознанку давит. Ключик, чайничек. А кто терпил, под пули поставил? Сам бы и вез чемоданчик из Швеции, глядишь, на Кирочной и встретились бы. Виду, понятно, не показал, кивнул только, мол, слушаю, готов. Ким Петрович слез с подоконника, шагнул к столу. Итак, устройство. Прибор. Только сейчас сообразил, что у него нет названия. Пусть будет «Око». Коротко и точно. Пальцы легли на клавиатуру. Тучи исчезли, сменившись ровной чернотой. Его делали не марсиане и даже не ваши любимые тускуланцы. Кстати, на Тускуле тамошние товарищи не считают себя инопланетянами. Они живут на Земле. Мы тоже Земля, но старая. Я вначале очень обижался. «Так вы и на Тускуле жили?» Товарищ Москвин на миг ощутил то, что много страшнее зависти. Мир перестал быть плоским, стены кабинета беззвучно раздались, освобождая звездный простор. Пол истаял, превратившись в черную бездну. Над головой вскипели тучи, неслышно ударила белая колючая молния. Человек, стоящий перед ним, переступал границы миров. А кем был он, Леонид Пантелкин, серым пятном на сером асфальте, никак не больше? Начальник ничего не заметил, только взглянул удивленно. «Не рассказывал? Я вырос на Тускуле, Леонид. Свято-Александровск, улица Академика Глазенапа, дом 3. Вы еще не знаете, но время там течет иначе. Прожил я там 5 лет, гимназию закончил, думал вернуться домой, а возвращаться стало некуда». Он подошел к ящику стола, повернул ключ. «Вот, посмотрите». Фотографическая карточка. Цветная, яркая, левый верхний край оборван, правый загнут. Видно, что часто доставали, не держали под спудом. На карточке старик и мальчишка. В нижнем правом углу надпись, неровные буквы синими чернилами. 1980 год, 5 июня. Дата не слишком удивила. Леонид помнил то, что рассказала Гандла. Ким Петрович родился в 1932 году. Но те, кто изображен на карточке... Узнали? Лунин. Товарищ Москвин уверенно указал на старика. Николай Лунин. Мне говорили, что он ваш родственник. Кажется, дядя. Два Лунина. Негромко поправил начальник. Два Николая Андреевича. Дед и внук. С младшим я встречался всего лишь один раз, как раз перед тем, как мы с отцом уехали на Тускулу. Леонид мысленно отметил «уехали». Не улетели сквозь мировой эфир, не перебрались даже, а вроде как просто сели в вагон скоростного поезда. Мы с отцом тогда чуть не поссорились. Я считал, что мы оба станем дезертирами, что наше место дома, в СССР. Дядя Коля уезжать не захотел, хотя ему тоже грозила опасность. А Коля-младший, внук, все не мог понять, почему его родственник такой сердитый. «А вам сколько лет тогда было?» «Если по обычному счету, 11», — коротко улыбнулся товарищ Ким. «Но я с самого детства понял, что время дискретно. Даже не понял, на себе прочувствовал. Когда я закончил гимназию, в СССР уже начались большие перемены. Я решил вернуться, отец тоже был не против. Но тут подвернулось одно дело, опасное и очень интересное. Мне было 17, хотел себя испытать, проверить». Не учил одного. Там, куда пришлось отправиться, время текло совсем иначе. Не как на Земле и даже не как на Тускуле. Рука, зажатая в пальцах трубкой, беззвучно ударила по зеленому сукну. Не учел. А если точнее, просто не задумался. Домой я вернулся в 1998 году, если по нашему счету, и нашел только могилы. Товарищ Ким взглянул на фотографию. Дядю Колю, Николая Лунина, убили в 1991-м. Через 2 года погиб отец, а еще через год умер Коля-младший. Ему ввели препарат Воронина. Удивительно, что парень продержался так долго. И все они погибли не случайно. А вам, Леонид Семенович, помнится, было сделано некое предложение. Точнее, вам двоим. Чекисту Пантелкину и профессору Артоболевскому. Бывший старший оперуполномоченный беззвучно шевельнул губами. «Господь пасет мя, и ничтоже мя лишит, на месте злачни, там о вселимя, на воде покойне воспита мя». Не всех смог спасти 22-й защитный псалом. «Ваших родственников убил Агасфер?» — спросил он, заранее зная ответ. «Агасфер. Агасфера, как вам недавно уже сообщили, не существует. Нет, ни Каменев, ни Коба не солгали, и я говорил вам только правду, но не всю. За Троцким и за вождем стоял еще кто-то, и этот кто-то никуда не делся. Он здесь, с нами. Мне кажется, мои коллеги в Политбюро просто испугались. Если поверите в Агасфера, сразу придется отвечать на вопрос, кто он и откуда. И все ответы будут плохи». Полумрак в углу кабинета сгустился, оброс плотью. Товарищ Москвин словно воочию увидел знакомую черную тень. «Вы не просто везучий, вы еще очень упрямый. Такие люди мне нужны, Леонид Семенович. В этом мире вам все равно не протянуть долго. Но есть иные миры и другие времена. Мне требуется помощник». Может, следовало согласиться. В этой войне нет правых и виноватых. Есть лишь победители и проигравшие, живые и мертвые. «Поэтому не станем гадать», — любитель трубок зло усмехнулся. «Гадание, как известно, противоречит основам марксизма. Будем исходить из фактов, а они таковы. Агасфер, кем бы он ни был, имеет доступ к технологиям из иных времен и миров. И регулярно этими ТС пользуется. Это первое. Второе вытекает из первого. Агасфер стоит над временем. Оно для него нелинейно». Леонид помотал головой. «Время дискретно, время нелинейно. Такому в заводской школе не учили». «Вы имеете в виду этот канал? Мне Гандла рассказывала». «Она даже мне мою собственную голову показала в банке с эфиром». «Сочувствую». Начальник вновь искривил губы улыбкой. «Гандла любит дешевые эффекты». «Нет, канал — это всего лишь техника, пусть и завтрашнего дня, как и прибор, что стоит на столе. Агасфер над временем. Более того, миры, о которых мы можем лишь догадываться, для него доступны и достижимы, как для нас, допустим, Америка. Это, конечно, не так легко понять». Товарищ Москвин невесело вздохнул. «Не так легко. Это вы еще мягко сказали. Объясните, Ким Петрович, только попроще, чтобы я понять мог». Хозяин кабинета ответил не сразу. Вначале долго набивал трубку, раскуривал, глядел в темное окно. Наконец повернулся. «Земля — одна из планет. Она вращается вокруг Солнца. Солнце — звезда. Звезд очень и очень много. Планеты, звезды, галактики — это Вселенная. Даже если Вселенная конечна, размер ее невероятно велики и для нас пока непредставимы. Но мы способны увидеть хотя бы краешек нашего мира и уже научились по миру путешествовать. Мы не только можем попасть в Америку, но даже побывали в межзвездном эфире». «Тускула», — улыбнулся товарищ Москвин, вспомнив фотографию Гранатовой бухты. «Тускула», — согласился Ким Петрович, «а также станции на околоземной орбите, полеты на Марс, на Венеру, даже на Меркурий и Сатурн. Я знаю мир, где все это уже реальность». «А скажите, как мы можем увидеть Вселенную? Звезды, планеты, Солнце?» Товарищ Москвин не сразу нашелся с ответом. «Ну, глазами видим, поглядим на небо». «Поглядим вверх?» — жестко перебил любитель трубок. «Да», — совсем растерялся Леонид. «Конечно, вверх». «А теперь представьте, что существует еще одна Вселенная, бесчисленное множество миров, таких точно как наш, или очень похожих. И с каждой секундой этих миров становится больше. Миры ветвятся, любое наше действие порождает новую реальность. В этой Вселенной нет единого времени, нет деления на живых и мертвых, на прошлое и будущее. Товарищ Москвин прикрыл глаза. Звезды, планеты, солнце, даже далекая Тускула. Все это представить можно, но не такое. Нет. Осознать подобное трудно. Ким Петрович словно услыхал его мысли. Почему мы не видим эти миры? Мы же видим звезды. Наше зрение, как и все чувства, не слишком совершенны, но не это главное. Мы не можем посмотреть вверх. Бывший старший оперуполномоченный хотел переспросить, но внезапно вспомнил о сером пятне на сером асфальте. Звездная бездна, бесчисленные миры и простое неровное пятно, присыпанное летней пылью. «Потому что мы плоские?» «Так выходит, Ким Петрович, в той вселенной, о которой вы говорите, мы даже головы не можем поднять». Начальник отложил трубку в сторону, оскалил крепкие зубы. «Правильно, Леонид! Отлично! Именно так! Одно лишнее измерение, и мы становимся плоскими, слепыми, а вот агосфер нет. Теперь ясно? Ну, а наше око...» Он подошел к прибору и легко коснулся пальцами клавиатуры. Экран ожил. Черная тьма сменилась чем-то странным, похожим на древесную крону. Белые ветви, белые листья, маленькие желтые огоньки. Око может очень многое. Прежде всего, мы теперь можем поднять голову. То, что на экране, маленький уголок, недоступный взгляду Вселенной. Видите желтые точки? Это маяки тех миров, до которых мы уже можем дотянуться. Остальное уже дело техники, надо лишь настроить канал. А еще око обеспечивает связь между мирами-маяками, пусть пока не слишком надежную. Вот так, Леонид. Скоро канал заработает на полную мощность, и я очень надеюсь, что вы станете одним из первых наших посланцев. Товарищ Москвин кивнул, но без всякого энтузиазма. «Так точно, Ким Петрович, Гандла мне уже это обещала». «Но, товарищ Ким, неужели вам на Тускуле свой человек не нужен?» Секретарь ЦК внезапно рассмеялся. «Ха-ха-ха, Агосфер, Агосфер, искусил он вас Тускулой, верно? Знать бы, зачем ему это. Зря, Леонид, отказываетесь, иные миры куда интереснее чужих планет. Но будь по-вашему, все равно именно вы работаете по Парижскому центру. Читал я ваше предложение по поездке, и вот о чем подумалось. Дипломатических отношений у нас с Францией пока нет, всякий гость из Союза на виду. Французская контрразведка станет следить за каждым вашим шагом, просто по долгу службы. Не хотелось бы выводить их на нужных нам людей». Бывший старший оперуполномоченный внезапно понял, что очень хочет курить. «Папиросы?» «Нет, сейчас пригодится трубка». Выйдя в гнутое яблоко, начальник, улыбнувшись, пододвинул поближе пачку табака и зажигалку. «Париж — город большой», — констатировал товарищ Москвин, набивая трубку. «Значит, и возможности для нелегальной работы там имеются. Захожу, скажем, я в универсальный магазин в пальто и кепке, а выхожу другими дверями в плаще и шляпе и с документами новыми. Способов, Ким Петрович, много, это я самый простой назвал». Он еле удержался, чтобы не помянуть Питер, где местным операм далось волю побегать за неуловимым фартовом. Бегали, да так и не поймали. А все почему? Потому что в таком деле не ноги главное, а голова. Закурил, глубоко вдохнув ароматный дым, улыбнулся. «Были времена. Эх, и яблочко с медом тертое. Пантелеева ловить — дело мертвое». Ким Петрович задумался, ударил пальцами о зеленое сукно. «Очень неудачный момент. Отдел закрывают, паспортное бюро уже не в моем распоряжении. И деньги. Валютные счета я вчера передал в общий отдел ЦК. Через пару месяцев мы все, конечно, восстановим, но пока что вам помочь нечем. Зато все это есть в ГПУ. Леонид Семенович, а не завербовать ли нам ради такого дела товарища Бокия?» Кажется, начальство изволило шутить. Леонид усмехнулся. «Дело доброе, Ким Петрович. Только для вербовки хороший повод требуется». «Ага», — невозмутимо согласился любитель трубок. «Повод предоставит нам лично товарищ Зиновьев. Я же говорил, у него на вас виды». Товарищ Москвин сглотнул. «Вы что, про вербовку серьезно?» Начальник, встав, аккуратно пристроил бент поверх бронзовой чернильницы. Взглянул снисходительно. «Учитесь, Леонид, учитесь!» Часть третья. Наталья четвертак плакала. Горько, безнадежно, почти беззвучно, только плечи ее заметно дрожали. Лица не видать, села за стол, уткнулась носом в сжатые кулачки. «Тетя Оля! Тетя Оля!» Ольга Зотова повесила шапку на крючок, расстегнула полушубок, хотела с плеч тащить, но все-таки не выдержала, к столу подошла. «Ты чего, горе моя луковая?» Почему-то вспомнились строки по-русскому, помянутые наглым меньшевиком. Может, до двойки дело дошло. По всем остальным предметам высший балл, а Наташка девка с норовом. Нет, ерунда. Из-за такого она слезу не пустит. Полушубок кавалерист девица все-таки сняла, на спинку стула бросив. Последние сутки вымотали до желтых пятен перед глазами. Как отпустили со службы, домой помчалась, червонец на лихача не пожалев. Думала, отдохнет, чаю с вареньем выпьет, с Наташей в шашки сыграет. Если не школа, то что? Мальчишки обидели. Это вряд ли. С самыми наглыми одноклассниками девочка разобралась сразу без всякой посторонней помощи, а с остальными прекрасно ладила. И с учителями не ссорилась, даже директор ее хвалил. После шашек, немного отдохнув, Зотова хотела обсудить с Натальей один и вправду серьезный вопрос. Меньшевик, когда они уже к главной крепости подъезжали, посоветовал не шутить с социальной службой. У дочки генерала Деникина отец имеется, а вот гражданка четвертак – круглая сирота. Значит, заберут и в детский дом отправят, причем строго по закону. Ольга даже огрызаться не стала. Так оно и есть. То, что до сих пор девочку не забрали, уже чудо. И удочерить Наташку нельзя, тот же закон не позволяет. Меньшевик блеснул стеклышками, снисходительно посоветовал перечитать Семейный кодекс РСФСР 1918 года. И есть там раздел о патронате. В общем, поговорить было о чем, но теперь все планы требовалось менять. Ольга пододвинула стул, присела рядом. «А кто мне говорил, что плакать не надо, а? Ну-ка, перестань!» Наталья, всхлипнув, оторвала от рук зареванную пунцовую мордашку. «Это вам не надо, тетя Оля. Вы большая и сильная. У вас пистолет есть, а я только плакать могу». Искривила рот, взглянула безнадежно сквозь слезы. «Они Владимира Ивановича убивают. Убивают его, понимаете?» Ольга, решив, что ослышалась, хотела переспросить, но внезапно поняла. «Владимир Иванович. Владимир Иванович Берг, бывший хозяин Синьгаозера. Так, я сейчас разденусь, а ты водопровод свой закрути и рассказывать приготовься». Кавалерист-девица пристроила полушубок на вешалке и принялась стягивать тяжелые австрийские ботинки. Менее всего ей хотелось беседовать о Берге. В то, что убивает, она сразу не поверила. Убивали бы, уже убили, дело простое и нехитрое, а с остальным пусть разбирается сам. Небось, влипш во что-то, а девка по доброте и малолетству жалеть этого Франкенштейна принялась. «Убивают? А нечего детей уродовать. Ну, рассказывай, чего стряслось». Наташка уже успела умыться и теперь терла кулачками покрасневшие глаза. Всхлипнула, промокнула нос платком. «Арестовали его, тетя Оля. В ЧК он сейчас, на этой Лубянке. Бьют там его каждый день. И пить не дают». Бывший зам КМС еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. «Ужасы ВЧК. Как же, слыхивали? И какая добрая душа